Сзади раздался негромкий писк астродроида. Украдкой оглянувшаяся Лея убедилась в правоте своей догадки, обнаружив радостно мигающего сенсорами R2. Стоявший рядом Трипе вел себя гораздо спокойнее, но пару раз кидал весьма красноречивые взгляды на перебравшегося к Скайвокеру ремонтника. Правда, эти взоры пропадали в туне, ибо переживший клиническую смерть R2 и не думал остепениться, равно как и брать пример с вращавшегося в высшем свете S3RO. А тем временем оба молодых человека прошли через аплодирующий строй собравшихся борцов против тирании и взошли по ступеням наверх. Отодвинувшая рассуждение о политике, Лея по очереди надела на каждого из героев Явинской битвы ордена и заметила, как хан втихаря ей игриво подмигнул. Он вознамерился стать ее кавалером, что ли? «Сегодня я с гордостью гляжу на вас, мои друзья, и я говорю вам, что все ошибки будут исправлены. Будущее станет настоящим, а разделенные войнами и диктатом соединятся в мире и согласии. Это будет нелегкая борьба, но я знаю, сражающиеся за свободу и права, за демократическое государство победят. Не может сосуществовать свобода и возможность вмешиваться со своим диктатом во все сферы жизни. Не может свобода быть подчинена тирании одного изменника, подлым обманом захватившим власть. И никто никогда не заставит нас склониться перед чужими идеалами». Матма легко кивнула головой восторженно аплодировавшим разумным, прежде чем покинуть трибуну и присоединиться к остальным. Она сама придумала эту речь. Трудно представить, что можно так быстро, за какие-то пару часов подготовить основные тезисы призыва к народам галактики. Как бы хотела принцесса Органа самой уметь так выступать перед людьми. «У тебя все получится, доченька», — вице-король Альдерана тепло улыбнулся дочери. Мон тоже несколько лет нарабатывала свои навыки. «Всего лишь немного». Бейл осекся на середине фразы. Судя по его встревоженному лицу, что-то пошло не по плану. «Братья и сестры», под сводами древнего зала разнесся твердый голос Хаман. «20 долгих лет наша галактика живет при олигархической тирании, и все хуже и хуже. Чиновники и корпоратократы жадной сворой жируют на поте, крови и страданиях миллиардов разумных. Нам оставили лишь возможность гнуть спину перед богатеями, грабя свои жизни за сущие гроши те у нас хотят забрать. А тех, кто не желает мириться с этой несправедливостью, кто пытается избавить голодный и обездоленный люд от страданий, империя с легкостью объявляет изменниками и сепаратистами, сколько достойных выдающихся разумных оказались на каторге или эшафоте только потому, что не захотели мириться с системой разграбления простого народа. Спросите себя, заслуживает ли корону такой монарх, что позволяет своим сановникам годами мучить миллиарды разумных? Заслуживает ли государство, построенное на костях, реках крови и океанах слез, право на существование? Кто-то скажет, что мы можем сделать против арматы полчищ Палпатина, ведь их могущество неоспоримо, и нет такой силы, что способна бросить вызов власти императора. И я отвечу вам, есть такая сила. Позади Хаман активировался громадный экран, на котором раньше, во время выступления Бейла и Матмы, показывали гибель Звезды Смерти. Теперь же взору испуганной Леи, да и остальных, предстала явно заранее подготовленная нарезка кадров с полей битв зянцев против Империи. Некоторые из кадров явно были сделаны до заключения Союза. Мы, нация Неозион, не дрогнули перед лицом вторгшихся в наш дом имперских захватчиков. Ибо сказано, кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет. Флот вторжения был разбит и развеян в пустоте космоса, наземная армия захватчиков нашла могилу в землях, которые они считали легкой добычей. Мы, только недавно обратившие свой взгляд к звездам, не побоялись сойтись в битве с многократно превосходящим нас врагом, победили вопреки всему. Империя только кажется несокрушимой, но любой тиран бессилен перед мощью народного гнева. Так недовольны ли вечного горя, братья и сестры? Никто, кроме нас самих, не даст нам избавления от тирании, никто не остановит наш победоносный марш. В ваших руках, величайшая сила в галактике. Сила борьбы за правое дело свободы и равенства, и с этой силой империи никогда не справится. Так воспряньте, народы небесной реки, и обрушьте свою ярость на головы угнетателей. Обратите свою скорбь в пламя праведного гнева. В час, когда галактика взывает к своим сынам, мы должны встать стеной, которая защитит то, что нам дорого, от эгоистичных богатеев, бездушных угнетателей и сумасшедшего тирана. Сегодня зарождается новая эра свободы и равенства, что навеки изгонит тьму тирании Палпатина с наших планет. Сегодня, как никогда ранее, мы сражаемся за мирное будущее наших детей, мы победим. Смолкло эхо последних слов Хаман, обводивший взглядом собравшихся разумных. Лия была готова поспорить, что в этот момент регента Ксиса до боли напоминала Падми Набирии во времена войны клонов, та же экспрессия, те же горящие глаза, та же готовность идти до конца за свои идеалы. Но то, что говорила леди Карн, просто не укладывалось в голове принцессы Органа. Никто и никогда не призывал разумных к бессмысленному и беспощадному бунту, направленному на уничтожение складывавшегося тысячелетиями строя. Да, в галактике действительно создалось расслоение между центром и периферией, но решать эти проблемы надо мирным путем, а не с помощью оружия. Сибзьен, Люк Скайуокер, как-то незаметно оказавшийся по правую руку от Хаман, внезапно вскинул вверх кулак и крикнул, что было сил, два простых слова, которые можно было ожидать от кого-то из новых союзников, но не от татуинского паренька. На одно мгновение воцарилась мертвая тишина, а затем зал потонул в тысячеголосом хоре. Сибзьен, Сибзьен, Сибзьен, Сибзьен, Сибзьен, Сибзьен. К ужасу Леи, следом за Люком выкрик подхватили не только земляне, но и бойцы Альянса. Неужели одержанные Зионом победы сделали его лозунги привлекательными для большинства повстанцев? Справедливости ради, принцесса сама еле сдерживалась от того, чтобы присоединиться к остальным, ибо вряд ли папа и Мон обрадуются такому. А они явно не робкого десятка. Тихо, на самой грани слышимости раздалось над ухом Йоды. Но для гранд-магистра голос бестелесного духа был громче, а раскандирующий Сибзьен. Толпы. Как только наши согласились принять такую помощь. Отчаянных мер требуют времена отчаянные. Йода прикрыл глаза, дабы зрение не отвлекало его от чувства силы. Зато теперь он мог напрямую увидеть стоявшую рядом с ним девушку в темно-ореховом наряде, также смотревшую на происходящее внизу действо. Мог кто-нибудь подумать, что орден в изгнании окажется, или что история сделает круг. Падме, почему-то являвшаяся гранд-магистру в образе себя времен освобождения Тида, еле заметно улыбнулась. Вот только улыбка эта была отнюдь недоброй. Догадываюсь, иной раз я спрашивала себя, как же так могло получиться. Разве мог Энакин искренне верить, что спасет меня и детей убийством братьев по ордену? Теперь я понимаю, что Сидиус обыграл нас всех. Во многом именно из-за своего посмертного существования королева Амидала пересмотрела прижизненные взгляды. Теперь когда-то наивная девушка, пламенный борец за демократию и родительница за мир стала намного циничней. Прежняя сенатор Набирия в жизни бы не сочла приемлемой вооруженную борьбу против узурпатора, не то что одобрять ее. Возможно, Йода умел признавать свои просчеты, но твоих детей он извратить не смог. Только это и примиряет с мыслью о том, что я не смогу им дать материнской заботы и тепла в той мере и в тех способах, как хотела бы. Из-за Палпатина я потеряла любимого, я утратила тело, меня не было рядом, когда взрослели мои дети. Падми смахнула выступившие слезы. Надеюсь, что Люка и Лию не постигнет та же судьба, что и нас. «Можешь быть в этом уверена», — гранд-магистр кивнул в сторону леди Карн. «Лия инстинктивно держится подальше от извечного противостояния и интриг одаренных, а Люка есть кому удержать. Да, эта Хаман определенно заслуживает внимания». Падми чуть перегнулась сквозь перила, вглядываясь в рекомую особу. «Такое впечатление, будто я гляжусь в зеркало и вижу себя в первые годы на троне». С поправкой на реалии взросления, Йода пожал плечами. «Правы ли мы, проводя подобные параллели, или ошибаемся, время рассудит?» И снова дворец императора. Это. Таркин попытался подобрать подходящее определение увиденному, но только экспрессивно взмахнул руками, признавая свое бессилие. «Я готова понести заслуженное наказание, ибо это отчасти и моя вина, что данное видео распространилось по Галанету», и Сан не склонила голову, ожидая своей участи. «Ошибки бывают у каждого, учитывая, сколь мало времени вы занимаете текущую должность, и характер вброса, это простительно. Но только на этот раз обратная метаморфоза императора была столь же стремительна. Что же касается вас, господа офицеры, я жду ваших предложений по борьбе с мятежниками не позднее вечера завтрашнего дня. Его Величество действительно верит, что победа над мятежниками дастся легко». Карпинус постарался как можно незаметнее спросить часа о наболевшем. Не то чтобы Джерун сомневался в мудрости Палпатина, но энтузиазм правителя казался ему несколько неоправданным. «Если нам повезет, «С Альянсом будет покончено уже через считанные месяцы», — ответил Траун. «Но сдается мне, галактику и империю ожидают тяжелые времена». 27 сентября 85-го Акнезион объявил войну Первой Галактической Империи, в открытую выступив на стороне повстанцев. В тот же день эскадра адмирала Хаслера перехватила шедший к Салласту войсковой конвой и полностью его уничтожила. В ходе боя погибли два Изра, Венатор и четыре Арквинтинса. Целый легион штурмовиков отправился к праотцам, даже не сумев сделать ни одного выстрела по врагу. Тем временем на многих планетах внешнего кольца высадились объединенные войска союзников, захватив ряд важных обходных гипермаршрутов, а в считавшемся абсолютно надежным имперском тылу вспыхнули многочисленные мятежи, юркие караваны вовсю развозили по небесной реке щедро поставляемое Аксисом оружие. Своим вмешательством Неозион коренным образом изменил ход раздирающей галактику войны и одной лишь силе теперь ведомо, как и при каких условиях наступит мир. Конец первого эпизода. 1. Да, Гвадан прошел модернизацию с установкой ряда систем по галактическим стандартам, вот только его наступательное вооружение при этом не поменялось ни на одну пушку. Так что он по-прежнему проигрывает Кинбариду и его достраивающимся сестершипам в весе бортового залпа и толщине брони. 2. Да-да, были среди пилотов, атаковавших станцию эскадрильи, и те, кто выжил после падения. Просто в каноне их испепелило вместе с Звездой Смерти. 3. Проще говоря, зянцы предупредили, что будут стрелять в любого, кто попробует мешать поисково-спасательным работам. Они имперцы, ни повстанцы высадить тяжелую технику на станцию не могли, не было под рукой. 4. Таким было одно из прозвищ Оби-Вана при Республике, ибо джедай немало мотался по галактике, разруливая конфликты всех уровней. 5. Откуда руководству повстанцев знать, куда именно попала и что конкретно подорвала торпеда? У них же нет доступа к логам систем безопасности планетоида. 6. Йода разменял без малого 900 лет, так что примеров падения на темную сторону он повидал достаточно. 7. На самом деле, что вряд ли Палпатину сдержать венец на умной голове, но доработанная языковая база автопереводчиков не всегда распознает контекст. 8. При размерах своего состояния Джабба мог позволить себе платить нескольким сливающим ему информацию чиновникам. Одним из таких оказался комендант армейских баз Сормантила, куда привозили раненых при Ивине. 9. А вы думали, во время поисков ратыхатов боялись просто так? У этих ребят огромная толпа пиратов на содержании, и выплеснись она в войну клонов на просторы галактики, мало никому не показалось бы. Отчасти хаттская угроза была одной из причин милитаризации империи. 10. Все дело в том, что с точки зрения хаттов любой связанный с ними разумный может считаться преступником только по общегалактическим законам, которым хатты никогда не следовали. Куда тяжелее быть злодеем, нарушившим уже хаттские правила. 11. Среди военных и чиновников ходит слух, что дураков Палпатин отдает на растерзание Вейдеру, а изменников мучает собственноручно. 12. Так как пираты в первую очередь интересовались живым товаром, а не содержимым аппаратуры последнего корабля адмирала Карпинуса, сведения о маршруте до Земли получились крайне обрывочными. На то, чтобы восстановить точные координаты каждого прыжка, нужно было время, которого у империи не оказалось. 13. К этому моменту удалось составить языковую базу, так что теперь и в бейсике активно встречаются земные термины. 14. Карпинус считает, что если бы он проявил силу воли и арестовал Лавака за саботаж, а также сообщил о случившемся наверх, Зион бы воевал за империю, а не на стороне Альянса. 15. Крайт-дракон, очень большущая ящерица, часто встречающаяся в песках Татуина и подобных ему планет. Ходить на такого без одаренных в охотничьей команде или пары танков под рукой не рекомендуется. 16. Формально Газу-Це можно назвать боевой машиной с очень большими оговорками, все же это первый зянский доспех-трансформер, и получился он малость сыроватым. Только тотальный дефицит всего у Аксиса вынудил принять Амх-3 на вооружение. 17. Первоначально были награждения составлявших план атаки на Звезду Смерти, пилоты и офицеры основного флота, что не давали силам Вейдера прийти на помощь станции. 18. Название наград Зиона и Альянса придуманы мной. Если у кого есть информация о реально использовавшихся в каноне ЗВ, буду признателен. 19. По-моему, Бакта ускоряет заживление переломов, но не мгновенно лечит их. 20. Я вам больше скажу, Лия, во время осады Эба Кучару проткнули плечо шпагой, а он умудрился наскоро залатать пробитый скафандр, вылетел с ракетометом на плече в шлюз перед стартующим кораблем Касилья Заби и грохнул последнюю. 21. Не волнуйтесь, да наверняка напрашившаяся у многих песни дойдет очередь в следующем эпизоде. 22. Как-никак Лия росла при капитализме, а потому считает его естественной моделью общества. Поэтому призыв Хаман к революции стал для большей части руководства Альянса шоком. 23. А причина проста. Падми не призрак силы, а бестелесный дух. Поэтому пока она сама не установит связь разумов, ее нельзя ни увидеть, ни услышать, если вы не одаренный или ньютайп. И к физическим законам в отличие от тех же призраков силы Падми тоже невосприимчива. 24. Вообще-то Иссарт уже давно работает в СИП, но Палпатин подразумевает срок именно как главы службы. Примечание к части. Итак, дорогие читатели, вот и подошел к концу первый эпизод «Железной воли». Это был долгий, растянувшийся на полтора года путь, полный проб и ошибок, что поделать, слишком необычным для фигбука получился кроссовер. Ну да ладно, все учтено и осмысленно. Пока, с вашего позволения, поставим повествование на паузу, ибо другие начатые мной работы из числа долгостроя тоже нуждаются во внимании автора. Но мы обязательно вернемся в далекую-далекую галактику, ведь если враг атакует, империя наносит ответный удар. Интермедия 1, узы железа и крови. Из поколения в поколение многие задаются вопросом, почему разумные сражаются друг с другом. Причины могут быть разными, но все они так или иначе сводятся к нескольким основным. Это или власть, или собственный престиж, или свое видение идеального мира. И когда интересы не встречают признания и содействия, разумные берутся за оружие. Так было в 79-ак, когда старшее поколение семьи Заби развязало однолетнюю войну. Кто-то из солдат герцогства Зион верил, что своими руками приближает освобождение космоноидов от гнета Земли. Но были и те, кто искал на полях сражений лишь собственное величие, пусть и достигаемое ценой страданий и слез. Именно таким людям принадлежит заслуга того, как быстро извратились идеалы свободного Зиона в глазах всего мира. Неудивительно, что нашлись готовые воспользоваться этим. Грибс 2, декабрь 85 года АК. Ну, с возвращением в строй, приятель, Чап дружески хлопнул по плечу наконец покинувшего госпиталь товарища по команде. Как там, лечилам еще не надоело пытаться удержать здоровых людей в палатах? Ага, как же, фыркнул Бернард. Все уши прожужжали на тему. Опасно вновь заступать на службу. Нужно дать рассосаться гематомам. Ха, да во время боя с флотом дела за мне истощение кислородных патронов не смогло навредить, а тут какие-то ушибы. Ладно, чего у нас новенького? Все как всегда, на юге Евразии опять бузят. Армия запросила нашу помощь, ответил Альфонс. Командование решило выделить нас и Гейбла. Кова-кова. Да он же поехавший. Монша даже покрутил пальцем у виска. После второго нью-йоркского рейда совсем с нарезки слетел. Но пилот он при этом отменный, развел руками Чап. Непокойный капитан, светлая ему память, но все же хорош. Ну да, в наши времена рукастые парни нужны стране, пусть и потекшей крышей, поддакнул Энрико Бейтс. Эх, жаль, что командир не дожил, его сильно не хватает. Пилоты бессмертной триады смолкли, отдавая дань памяти погибшему капитану. Обидно было потерять верного товарища так глупо, из-за мелкой поломки от касательного попадания, да еще когда оставалось совсем немного дотянуть до спасительного Альбиона. Кто знает, как повернулась бы история, если бы командир тогда спасся. Эй, парни, внезапно нарушил молчание что-то углядевший Чап, у того типчика не длинноват ли хайр для его профессии. И правда, согласился облокотившийся на поручни Монша, наблюдая за техниками, копошащимися в джиэмах их команды. Правила безопасности явно не для него писались, он даже собрать волосы в хвост не додумался, пилота перебил болезненный вопль блондинистого техника, часть его роскошной гривы таки угодила в коленный сустав кила, как раз вскрытого для проверки механизмов. И именно в тот момент, когда гигантские шестерни размером с танковый опорный каток пришли в движение. Сука. Алканаафт. Возле пострадавшего поднялась суета, несколько коллег из ремонтной бригады тут же принялись оттаскивать бедолагу как можно дальше от продолжающего работу механизма, неотвратимо затягивавшего внутрь себя волосы блондина. Да, При первых же признаках несчастного случая привод сустава Джима остановили, но шестерни по инерции еще немного прокручивались. Это только снаружи из-за накладной брони кажется, что суставы мобильного доспеха работают точно так же, как и человеческие, на самом деле подвижные части всегда доворачивались немного больше, чем думают непрофессионалы. Как он при таком подходе еще не убился до сих пор? Покачал головой Бернард. «Дерните его». «Да как здесь дернуть-то?» – отозвался кто-то из возившихся с пострадавшим техников. «Блин, отрастил себе хайр, баклан ты тупой». Очередное движение частей сустава доспеха, осуществляемое согласно заложенной программе, вызвало новые вопли пострадавшего. «Палку, палку давай, мля». Как раз на такие случаи в ангаре имелись специальные стержни, использовавшиеся для фиксации механизмов. «Интересно, как такого сумасброда взяли в штат корпуса?» – подвел емкий итог творящегося внизу безобразия Альфонс. «Ладно, парни, пошли, нас уже ждут на брифинге». «А вот и наши лучезарные мальчики пожаловали», – подумал развалившийся на стуле брифинг-зал Изен. Хоть свои звания и награды бессмертная триада не за красивые глаза получила, они не видели и половины того, что выпало на долю прошедшего почти всю однолетнюю войну Гейблани во флоте, после Лума несколько месяцев отсиживавшимся на укрепленных базах, а в сухопутной армии, кровью и потом вытянувшей на себе победу. Ведь именно в планетарных боях Федерация сломала хребет и выпустила кишки военной машине герцогства. Да и после капитуляции Зиона куда только не забрасывала фронтовая дорога, почуяв ослабленность Федерации, изо всех щелей повылазили считавшиеся давно канувшими в лету бандитские шайки самого разного толка, вроде тех, что и послужили причиной сегодняшнего сбора. «Всем доброго времени суток, господа», — поприветствовал собравшихся пилотов майор штаба корпуса. Вчера ставка его превосходительства Хаймена получила запрос об оказании помощи армейским частям в Средней Азии. Недавно на одну из баз на юге Таджикистана был совершен налет. Экран вывел фотоснимки разгромленных подчистую казарм и аэродрома. Нападавшие активно использовали самодельную боевую технику, переделанную из гражданских авто, и легкую полевую артиллерию, поэтому местное командование попыталось самостоятельно их перехватить. Однако, как выяснилось, это была тщательно спланированная провокация. Группа преследования угодила в засаду, кадр на мониторе сменился, теперь это был видеофайл, вытащенный из черных ящиков явно подбитого Джима. Камера регулира запечатлела расправу над армейцами во всех неаппетитных подробностях. Ясно, эти придурки перли напролом, забыв про сканеры. Успевший повоевать в этом регионе Изан примерно догадывался, что произошло. Группа заку пустынного типа полностью зарылась в песок, подпустила поближе армейский конвой и атакой с нескольких сторон быстро смяла жиденькое охранение джиэмов. После этого исход скоротечной свалки был предсказуем, ибо армейские танки, лишившиеся одного из главных условий своего выживания, пространства для маневра и расстояния между собой и вражескими доспехами, практически ничего не могли сделать более шустрым заку, а возглавлявший конвой здоровяк Трей при попытке дать отпор непременно накрыл бы кого-то из своего сопровождения. Увы, этим армейцам решимости пожертвовать частью своих ради спасения остальных не хватило. Жалкие трусы и дегенераты, положившие кучу народа ни за что. Согласно последним данным радиоперехвата, а также допросам выявленных контрразведкой агентов разномастного террористического подполья, эта группа в дальнейшем планировала перебраться в Индию. Возможно, что она везет тамошним боевикам захваченное оружие. Армейских частей, размещенных в регионе, уже сейчас не хватает для плотного перекрытия всех маршрутов диверсионного отряда, поэтому придется ловить налетчиков в момент передачи трофеев. И именно здесь вступает в игру ваш отряд. Разрешите обратиться. Поднял руку Чаподел. Почему запрос был переадресован в наш орбитальный дивизион? Формально это действительно зона ответственности 3-й планетарной бригады, но в данный момент все ее боеспособные части к западу от Нанкина заняты подавлением мятежа в Уйгурском округе, а остальные просто не успеют преодолеть расстояние от Кореи и Маньчжурии до Индии. Если повезет, в ритме вальса сухопутчики смогут наскрести пару звеньев вам в помощь, но когда они туда доберутся, большой вопрос. И не забывайте о возможном ПВО у боевиков. Другое дело, вы. Высадка с низкой орбиты позволит сразу попасть в зону операции, не отвлекаясь на стычки с заслонами террористов в районе Гималай. Вот это было уже действительно опасно. Не так давно на вооружение войск Федерации была принята так называемая балютная система, представляющая из себя монтирующийся на мобильный доспех жаропрочный купол. С помощью этого обвеса машины получали возможность самостоятельно спускаться с орбиты в атмосферу без риска сгореть, ну при условии, что купол раскроется как надо, иначе будет ой. До места высадки вас подбросит Александрия, ее маршрут патрулирования как раз через 6 часов пересечется с оптимальной зоной выброски. Вопросы есть, господа. Ну, и кто на этот раз? Поинтересовался Монша уже после завершения брифинга. Видимо, не хотел позориться перед товарищами и представителем штаба корпуса. Остатки планетарных войск герцогства. Спецура Кассильи. Ты бы еще про флот Дозля Заби вспомнил, хмыкнул Изан. Нет, мужики, тут у нас идейные продолжатели дела Талибана или Аль-Каиды. Религиозные террористы, которые и сами готовы хоть сейчас валить ненавистных им иноверцев и власть. От Зиона там только сброшенная на сторону техника, максимум инструктора для подготовки кадров. Уверен, для боевиков слишком грамотные действия, скептически приподнял бровь Чап. Так организованно действовать не научишь за несколько дней. Как вариант, к обычным джихадистам или кто они там присоединилась небольшая группа зианских недобитков, пожал плечами Гейбл. Но то, что мы имеем дело не с чистой военщиной, не подлежит сомнению. Вы обратили внимание, как именно брали разграбленную базу. Это не превысившие запланированные сопутствующие потери, гарнизон целенаправленно, с особой жестокостью вырезали. Не удивлюсь, если кого-то подвергли особой казни, пилоты бессмертной триады брезгливо скривились. Видно, им было неприятно мысль о возможности подобной дикости в просвещенный вселенский век. Обойдемся без подробностей, Альфонс быстро пресек дальнейшие обсуждения варварства отдельных лиц. Как думаете, арсенал боевиков исчерпывается этими пустынниками или у них еще что-то есть? Смотря в каком объеме эти террористы получают союзническую помощь, Изан решил блеснуть своим кругозором. Если с ними работает несколько отбившихся от своих пилотов, воюющих что называется за жратву, то да. А вот если это лишь часть более разветвленной организации, тогда встреча на планете покажет. Да, послал бог напарничка, тихо заметил Чап. Едва Гейбл ушел собирать свои вещи. Сдается мне, не служи он в армии, с тем же азартом и энтузиазмом воевал бы за Зион. Согласен, Альфонс поежился, вспомнив откровенно пугающий взгляд Изана, в котором постоянно читалась готовность к насилию по любому, даже малейшему поводу. Да и вообще весь облик этого офицера кричал об его опасности и непредсказуемости. Начать, к примеру, с манеры одеваться. Вместо форменного кителя Гейбл все время эпатировал окружающих рубашкой для жаркого климата, носимой в чисто гавайском стиле. Возмутительнее этого было то и дело проскальзывающее наплевательское отношение к субординации, ну а многих сослуживцев он что называется за людей не считал. И никто из старших офицеров корпуса не обращал на это внимания, видимо, уже сдались после многочисленных попыток повлиять на моральный облик. Как он вообще попал к нам? Мы хранители спокойствия государства и общества, а не каратели. Советую следить за языком, шикнул на товарища Монша. Не так давно по первому дивизиону прошла масштабная чистка после той подозрительной истории с колонией 31. А у стен всегда были, есть и будут глаза с ушами. Остальные два члена бессмертной триады молча кивнули. Кому как не им, лишь чудом избежавшим опалы после событий трехлетней давности, знать о готовности начальства отвернуться от подчиненных. Жаль, что остальные товарищи по Альбиону, также перешедшие в состав корпуса титанов, так и не поняли, чего они избежали по счастливому стечению обстоятельств. И куда все понемногу идет. Несколько часов спустя, орбита Земли. Бездарные перестраховщики, подумал Изан, выводя свою бету на стартовую катапульту. Камера выкрашенного в темно-синий цвет доспеха подсветила, как с Саламисов поднимались хайзаки сопровождения, пустая трата горючего для ускорителей. В эту область между планетой и Луной два зианские недобитки предпочитали не соваться, избегая встреч с патрулями регулярного флота. Так что меры прикрытия десанта были сугубо профанацией, призванной пускать пыль в глаза. То же самое можно было сказать и о выбранном политической элитой Федерации курсе. При первом же кризисе ассамблея дружно скинула груз ответственности за поддержание порядка на генералитет, а основатели титанов тому и были рады. Вот только увлеченные распилами и откатами парламентарии явно забыли, к чему приводит абсолютная власть в отсутствии сдерживающих факторов, к непомерному возрастанию амбиций. Так что Гейбл уже начал подмечать незаметное перетягивание одеяла Хайменом и Баском, то на должность тесно связанного с корпусом штабистов Джабура пропихнут нужного человечка, то нескольких депутатов из умеренных подсидят, ну а газовая атака на 30 колоний стала первым по-настоящему серьезным звонком. Новая гражданская война в Федерации была лишь вопросом времени. Впрочем, сам Язан относился к этому спокойно. Он давно вывел для себя простой жизненный принцип. Власти приходят и уходят, бандиты остаются. С начала Вселенского века прошло не так уж много времени, чтобы кардинально изменить менталитет человечества, а значит амбиции и алчность еще долго будут порождать конфликты самого разного масштаба и толка. Так что какая бы власть ни установилась в Дакаре, ей обязательно понадобятся люди, готовые по собственной воле взять на себя роль цепных псов кровавого режима. Роль, в которой Язан был более чем хорош. Тем временем диспетчер наконец сподобился дать команду на запуск. Язан моментально выбросил философские рассуждения из головы, сейчас надо долететь до земли живым, и желательно одним куском. Сработавшая катапульта выбросила Гальбальдебету с широкого пандуса Александрии навстречу все больше заполнявшей панорамный монитор планете. Долетели быстро, ветер был попутным, Гейбл еще раз прогнал алгоритмы работы Баллюта. «Это гамма-4, ложусь на курс». «Принято, гамма-4», ответил Альфонс. Вход в атмосферу через 3 минуты, группа Килов скорректировала траекторию спуска при помощи маневровых ускорителей. Едва таймер закончил отсчитывать заявленное время, накладной ранец выдул на корпус машины из-за напорции хладагента, призванного подстраховать доспех от перегрева. Одновременно за спиной раскрылся громадный купол, со стороны похожий на перевернутый вверх тормашками парашют. Резкое изменение скорости падения подбросило Гейбла к передней части кабины, оказавшейся теперь на месте потолка, и если бы не туго затянутые ремни безопасности, незабываемые покатушки по внутренней поверхности сферы были неминуемы. Если останемся живы, напомните накатать телегу производителям этой хрени, торможение могло бы быть и более плавным, буркнул Язан в эфир, потирая стукнувшуюся о спинку кресла шею. Амортизационный воротник скафандра защитил от перелома, но полностью удар погасить не сумел. «Гамма-4, оно тебе таки надо», – участливо поинтересовался Монша. «Наверняка отбрешутся тем, что технология опытная, полевые испытания, нам важно ваше мнение, все дела, по боку. Я что единственный должен все шишки собирать?» – отмахнулся Гейбл. «Так, я надеюсь, нам не придется расходовать топливо на амортизацию приземления». Мадрас обещал выслать группу икаров, пришел ответ от Альфонса. По плану мы должны встретить их через полчаса. Через указанное время с северо-востока действительно появилось несколько рекомых самолетов подскока. Язан скрипнул зубами при виде того, как килы бессмертной триады прососывают головы в специальные пазы между крыльями. Увы, Гальбальдебета был куда шире в плечах, мордоти и шеи не вышел, потому был вынужден стоять на верхних упорах икара Аки серфингист экстремал, рискуя навернуться при неверном переносе веса, может быть даже вместе со своим транспортом. Внимание! Ракетная атака! Писку зуммеров и оповещению бортового компьютера вторили вопли мадрасских летчиков, явно планировавших по-быстрому справиться с легкой работой. Гейбл закатил глаза, даже будучи закоренелым циником и пессимистом он ненавидел, когда сбывались самые мрачные его ожидания. А засада со стороны пока неизвестного противника была именно из таких ожиданий. Камера доспеха подсветила выныривающие из облаков зеленые угловатые силуэты. И хотя зянский истребитель типа ДОП оснащался компакт-реактором, а потому мог дольше находиться в воздухе, чем его федеральные аналоги, запас хода у самолета был не бесконечным. Понятно, что кто-то навел атакующих на спускающуюся с орбиты группу, но как? Не отслеживали же они следы от входящих в атмосферу баллютов. Держитесь. Попробуем оторваться. Пилот икара сподобился предупредить своего пассажира, прежде чем заложить вираж влево, уходя от трассеров вражеских очередей. Крен при этом вышел знатным, но гейбловская бета крепко вцепилась в поручень самолета-носителя, да и магнитные захваты на ногах не подкачали. Какой отрыв! Догонит и собьют как два пальца об асфальт, рявкнул Язан, пару раз пальнув из лучевой винтовки в наседающих противников. Бессмертная триада тоже активно огрызалась, но одновременно маневрировать и менять обоймы было трудновато, ведь у Килов было всего две руки. Разворачивайся, наглой контратаки они не ждут. Сэр, вы чего? Это же ДПП, а у меня одни нурсы под крыльями. Попытался протестовать летчик. Ну оно и понятно, никто бы не расщедрился для транспорта поддержки на вооружение не по профилю. Главный снаряд здесь я, так что заткнись и делай, что говорят, если жить хочешь. Огрызнулся Гейбл, выравнивая доспех на шаткой опоре. Убедившись, что Икар летит в нужном ему направлении, Язан отпустил рукоять на крыше самолета и подхватил цевье лучевой винтовки. «Давай, чуть левее, ты же хочешь до меня дотянуться», – пробормотал он, обращаясь к пытавшемуся атаковать его вражескому пилоту. Наконец ДОП начал смещаться вправо, планируя по дуге зайти в хвост Икару, и нарвался на пущенный с упреждением луч, испаривший такую лакомую кабину. Второй пилот из нацелившейся на Язана парочки оказался более рисковым. Он попытался атаковать в лоб, по полной задействовав свой арсенал. Увы, двух гатлингов и оставшихся ракет хватило только на то, чтобы немного обкорнать крылья Икара, а потом самоубийцу смял в блин удар щита Гальбальди. «Звиняй, парень, правила воздушного движения для всех одинаковые», — фыркнул Гейбл, выравнивая свою машину. Из-за инерции при оплеухе Бета едва не свалилась с и так дышащего на ладан носителя. «Ну вы как всегда вовремя», — этот саркастичный комментарий был адресован нескольким корфайтерам. Истребители, помнившие еще проект Ви, подтянулись к шапочному разбору. Ладно, по крайней мере они отогнали уцелевшие ДПП, сбив в процессе еще троих. А говорили, порожняком пойдем. Процитировал какой-то старый фильм Альфонс. Мужики, у вас все в порядке. И вам доброго здоровья. Кажется, через 15 минут пойду ко дну, в той же манере ответил Язан, оценив состояние своего Икара. Вижу. Меняем план. Народ, Гамма-4 сделает крюк до Мадраса, там же подберет подкрепление и двинется вдоль береговой линии. Отсальные следуют намеченным маршрутом. Принято. Встретимся в Караче. С этим напутствием самолет Гейбла отвернул от основной группы и в сопровождении двух корфайтеров взял курс на Мадрас. Аэродром встретил пилота Титанов ревом взлетающей эскадрильи корбустеров. В отличие от сопровождавших Гейбла истребителей, это были уже чисто атмосферные аппараты, а потому строили их в особенно больших количествах. Именно тотальный перевес в воздухе был одним из краеугольных камней победы в боях за Землю. Да и после однолетней войны авиации сполна хватало работы. Вот и сейчас группа ударных самолетов вылетела на бомбардировку какого-то логова террористов, судя по прицепленным управляемым бомбам. А это еще что за новости? Кто ставит инженерную технику на взлет на посадочной полосе? На глаза Язану попался закутанг, припаркованный на краю летного поля. Хотя, правая рука у этой машины была нормальная, с пятипалой кистью, да и доставшийся по наследству от могилы танковый пулемет на месте. Похоже, персонал Мадраса решил совместить задачи охраны аэродрома и расчистки просеки в джунглях. Раз два других закутанка имели такую же компоновку, то и применялись примерно одинаково. Впрочем, оставим это на совести местных служак, сперва на ковер к коменданту, потом заняться выбиванием транспорта. Перевозивший Язана Икар вскоре после посадки чихнул двигателем, намекая о нежелательности дальнейших полетов.